Минский. Бойня у телепорта. Глава 1. 8 утра. В 40 километрах от города Чусового. Я очнулся, лежа на левом боку. Руки были связаны за спиной. На правом боку к телу прилипла ткань. Похоже, одежда была мокрой от моей крови. Приоткрыл левый глаз и попытался им разглядеть происходящее, не выдав своего пробуждения. Я увидел многочисленные деревья и мох. Это был все тот же лес. Высокий мужчина в защитной форме и с пистолетом наперевес ходил туда-сюда, явно нервничая. Метрах в 5 от меня лежало связанное тело Виктора. «Какого черта, Антон?» Раздраженно поинтересовался я у своего внутреннего попутчика. Егор, сам в шоке. Как такое могло произойти? Я очень внимательно вслушивался, но никого, кроме группы наемников, у поезда не слышал. Как же они подкрались к нам? Не знаю, озадаченно промычал Антон в моей голове. Хорошо еще, что я у руля остался, а то вечно когда какая-то жопа, приходится мириться с выходками Антона ради спасения обоих. Может, хоть в этот раз все пройдет более гладко. Ты уже понял, кто это нас так? Поинтересовался я. Не знаю, они практически не общаются, только команды раздает вот тот, что около Виктора ходит туда-сюда. Хм, задумался я. Постарался разглядеть того человека, что пленил нас. На вид ему не больше 30 лет. Он был плотного телосложения, довольно высокий, наверное, около 180 сантиметров. Мужчина был одет в военную форму. Судя по серой нашивке, он маг земли с удивительно маленькой для такого тела головой. У него была запоминающаяся длинная козлиная бородка пепельного цвета, которая забавно смотрелась с почти лысой головой. «Антон, здесь кроме того парня рядом с Виктором люди еще есть?» «Да, был еще один, но он минут 5 назад куда-то исчез». Становилось все интереснее и интереснее. Самое странное, что меня практически не волновало ранение, от которого я уже должен был давно истечь кровью. Скорее всего, рану обработали каким-то целебным зельем. «Егор, ты сбегать-то планируешь?» Выдернул меня из раздумий внутренний попутчик. «А зачем?» – ошарашил я его своим ответом. Подвис Антон. «Сбежать я, вероятно, смогу, но если сделаю это сейчас, то тот тип рядом с Виктором начнет палить из пистолета или применит магию, из-за чего поднимется шум. Сюда быстро прибежит подкрепление наших похитителей, еще и наемники у поезда среагируют, а там и дружина князя Крупского поспеет. Кто же тогда наши пленители?» Я думал, это наемники Крупского. «Нет, Антон, это явно их оппоненты, а значит, мы с ними заодно». Я попытался незаметно ослабить веревку на руках, тщетно. «Не понял». Удивленно воскликнул голос в голове. «Что случилось?» «Никого слышно не было, реально, никто к нам не подходил, а теперь я четко слышу, что тут как минимум еще четверо человек буквально в 2 метрах от нас. Наверное, купола невидимости или артефакты какие-то маскировочные. Какого черта ты сюда их притащил?» Раздался прямо надо мной властный голос одного из вновь прибывших. «Гавр, я подумал, что этот кучерявый, доверенный князя Крупского, он одет уж больно странно для наемника, да и за составом следил со стороны, услышал я прокуренный голос с хрипотцой. Что же вам помешало допросить его на месте?» Продолжил задавать вопросы главный. «Мое оружие не смогло его парализовать, а вместо этого немного подрезало», продолжил свой доклад хриплый, у него явно какой-то родовой артефакт, так как после того, как я по нему бахнул, мой нож полностью магически разрядился. Ну прирезал бы его там до конца, и в кусты. «Гавр, это понятно, но тут вот еще какое дело, посмотри на это». Говоривший подошел к связанному Виктору, лежащему в паре метров от меня. Мужчина поддел моего проводника ногой и перевернул на спину. «Вот черт!» – выругался голос надо мной, когда увидел лицо Виктора. «Борзых!» – сказал наш пленитель. «Лекарь, а ну-ка приведи в чувство этих!» – продолжил командовать Гавр. «Обоих!» – уточнил новый голос позади меня. «Да, давай сразу 2-х!» – многозначительно произнес лекарь, этот с саблями в сознании. Я понял, что притворяться больше нет смысла и открыл глаза. Медленно приподнялся, сел, огляделся. Я был в окружении 5 имперских военных. Они все были молоды, не больше 30 лет. Один был магом жизни. Он зачем-то направил в мою сторону пистолет. Остальные 4 с любопытством рассматривали меня. Виктор зашевелился, постарался встать, но связанные руки мешали это сделать. «А ну-ка встали!» – гаркнул самый главный. Я встал, поглядывая, как поведет себя Виктор, которого наши пленители явно знали. «Борзых», еще приподнимаясь, начал улыбаться во все 32 зуба. Неужели на него так подействовал стресс в бою с тварями? Он был невозмутим и собран. Что же поменялось? Кто такие? Требовательно произнес тот, кто приказал встать. Он пристально смотрел, изучая нас цепким взглядом. Судя по погонам, передо мной был капитан с синей полоской мага воды. Ему было не больше 27 лет. Он был ниже меня на полголовы, крепкий, в карих глазах читалась сосредоточенность. А черты его лица мне напоминали кого-то. Но кого? Я молча стоял, ловя на себе его долгий пронзительный взгляд. От капитана веяло властью, уверенностью, далеко пойдет. Таких, как он, обычно военная машина не щадила и перемалывала в своих жерновах, делая исполнительных безмозглых болванчиков. Но если такие люди выдерживали давление, то добивались существенных успехов, заслуженно оказываясь на высоких руководящих должностях. Капитан сначала прошелся взглядом по моему лицу, оценил удобный дорожный костюм с каплями крови монстров на ткани, надолго остановился на рукоятях сабель, потом заинтересованно посмотрел мне в глаза, пытаясь, наверное, вновь отыскать там ответ на свой вопрос. Видимо, не нашел, потому что цокнул языком и перевел взгляд на Виктора. На его лице легко читалось удивление. «Витя, что ты здесь забыл?» – произнес пленитель, обращаясь к проводнику. «Да вот, туристов решил провести по короткой дороге до телепорта, железку-то какие-то наемники перекрыли», – Борзых махнул головой в мою сторону. «Я смотрю, ты, как всегда, на жопу ищешь приключения», – пожурил парня военный. «Ничего с собой поделать не могу». «Они сами меня находят», — усмехнулся Виктор. «Где остальных туристов оставили?» Четко выловил суть сказанного капитан. «Двое на склоне остались», — проводник неопределенно махнул в сторону. Капитан кивнул, и один из бойцов в звании поручика, с белыми шевронами мага-воздушника, незамедлительно покинул нас. «Что вы забыли в Чусовом?» Настойчиво поинтересовался у меня капитан. «Направляюсь с друзьями в колонии». Тот еще раз меня оглядел с ног до головы, вновь остановив взгляд на двух саблях, пристегнутых к ремню. «Владеть умеешь?» Я молча кивнул, посмотрев в карие глаза капитана. «Он ими отменно владеет, притом сразу двумя, я в первый раз такое видел. По дороге на стаю филантов нарвались, так он двумя саблями махал, словно везучий богомол, располовинивая врагов, как шишки тесаком», — ответил за меня Виктор. «А те, что на склоне?» Поинтересовался у моего проводника капитан. «Илья, Стрелок, он в горячке боя троим головы посшибал из револьвера, притом левой рукой, так как правый отбивался от монстров моим ножом. Второй Семен, Сокравр, похоже, чего?» Недовольно прервал Виктора капитан. «Топором он владеет просто отменно, был бы он из знатных и владел бы магией, я подумал бы, что он с южных границ нашей империи. Там целое войско таких магов есть, Сокраврами себя называют. Они охраняют границы от монстров, лезущих из Азии». Главный утвердительно кивнул. Я же удивился познаниям своего проводника, а с виду и не сказал бы, что он такие тонкости знает. Капитан отдельного разведывательного штурмового взвода Гаврилов Филипп Олегович, представился он мне. «Минский Антон», я пожал протянутую руку. «Дворянин без маги, низшее личное дворянство, без». Я спокойно ответил, не скрываясь, так как прекрасно понимал ценность честности в этом вопросе. «Если ты дворянин, даже без магии, ты прежде всего человек слова, и тебе будут верить. Мастер клинка», я утвердительно кивнул. «Хоть я и не сдавал экзаменов, чтобы смело так называться, но практика показывает, что таких мастеров я способен разделать под орех, было бы желание». Капитан прищурился, будто в его голове сейчас зарождался какой-то план. «Анатолий Гаврилов ваш брат?» – озвучил я мучающую догадку. Капитан Гаврилов повернулся и пристально посмотрел на сопровождающего меня подпоручика Виктора Борзых. Тот опустил голову, словно нашкодивший ребенок. «Да, он мой младший брат, вы его знаете?» – ответил мне Гаврилов, не прекращая сверлить взглядом Борзых. «Да блин, что здесь вообще происходит? Что это за детский сад?» «Пересекались пару раз», неопределенно сказал я, невольно покосившись на своего проводника. «Мой брат здесь, на этой стороне реки?» Продолжал допытываться Гаврилов, обращаясь к Борзых. «Да», — как-то испуганно произнес Виктор, поднимая голову. «Какого хрена, Витя?» — тихо прорычал Гаврилов. «Где он?» «Мы с другими офицерами не смогли сидеть без дела. Ты знаешь, чем занимался вчера пермский гарнизон?» Филипп Гаврилов поднял ладонь, затыкая этим жестом разошедшегося Виктора. «Сколько вас и где ты с ними должен встретиться?» требовательно спросил капитан. 12. Я должен застать их у Черной скалы, как только доведу туристов до железки. Я не ожидал, что дружина Крупского с наемниками забралась так далеко. Капитан недовольно посверлил взглядом Виктора. «Выметайся отсюда!» — рявкнул он. «Возвращайтесь той же дорогой, что пришли!» «Капитан, у нас проблемы!» — раздался новый голос позади меня. «Да откуда они тут словно из-под земли появляются?» Я оглянулся и увидел еще одного пограничника. «Что еще?» — недовольно буркнул в ответ Гавр. «Командир, у меня не очень хорошие новости», — сказал появившийся разведчик. Они немного отошли в сторону. Было заметно, как при разговоре лицо капитана несколько раз поменялось от удивления, раздражения, ярости до задумчивости и решимости. Виктор же, воспользовавшись изменившейся ситуацией, уже набивал желудок, присоединившись к трапезе одного из бойцов, решившего наскоро перекусить галетами. «Антон, ты слышишь, о чем идет речь?» Поинтересовался я у своего внутреннего попутчика ближе к концу диалога капитана с разведчиком. Дружина Крупского захватила крупную группу заложников, вскоре их должны повести к лагерю в 20 километрах от Чусового. Охранение там небольшое, есть хорошие шансы освободить их, но капитану этого не сделать, ему банально не хватает людей. «Пойдемте в наш лагерь», – безапелляционно заявил Гавр и направился куда-то вверх по склону. «Позвольте», – возмутился я, – «а как же мои люди?» «Я за ними уже послал», – сказал капитан, не оборачиваясь. «Мы поднялись на ближайший холм, и буквально сразу же я краем глаза уловил отблеск разрушающегося купола магической защиты. «Капитан, у нас проблемы», – раздался голос откуда-то сбоку. «Что еще?» – недовольно буркнул в ответ Гавр. «Купол над лагерем упал. Когда вы проходили, у кого-то из ваших спутников артефакт, поломавший весь камуфляж». Филипп Гаврилов покосился на борзых, подпоручик пожал плечами. Тогда капитан оценивающе оглядел меня еще раз, остановив взгляд на эфесе оружия. В его глазах читался немой вопрос. «Родовой артефакт», — кратко ответил я. Капитан кивнул. В этом мире при словах, что я произнес, обычно дальше задавать вопросы было не принято. «Родовой, значит секретный, известный только членам рода. Устанавливай новый маскировочный купол и поскорее», — скомандовал Филипп Гаврилов бойцу. «Еще немного, и у Крупского уши и глаза будут здесь за каждым деревом». Я вошел в лагерь. Он располагался на небольшой полянке на склоне холма. Здесь были военные из погранслужбы телепорта, 10 человек. У двоих я увидел шеврон, на котором были изображены бойцы, в полной выкладке выходящие из телепорта, по всей видимости. Это охрана города Чусового. Пограничники были молоды, но при этом уже имели довольно высокие звания. Во главе их стоял капитан Гаврилов. На мгновение повеяло холодом. В радиусе метров 10 вокруг нас образовывался купол невидимости. Сразу же один из бойцов Гаврилова подошел к капитану и доложил о восстановлении защиты. Через полчаса в защитном куполе мы все едва разместились. Буквально через 5 минут после того, как я оказался в лагере, сюда привели моих друзей. Слава четырем, у них ума хватило не оказывать сопротивления пограничнику имперской службы. Нас разместили рядом и накормили. Медик осмотрел повреждения Семена и намазал оставшийся от жала рубец какой-то целебной бурдой. Когда же лекарь осмотрел меня, то обнаружил лишь небольшой рубец на месте ножевой раны. Он выдал небольшую склянку целебного зелья и с чистой совестью удалился, оставив меня перед дилеммой, пить его или оставить на потом. Авось еще пригодится. Наш дровосек Семен, не теряя времени даром, начал вытачивать новую рукоять для своего тесака. Где он достал для этого дела дубовую ветвь, я даже не хотел узнавать. Но уже через 15 минут кропотливой работы, она начала принимать узнаваемые формы. В лагерь подтягивались бойцы пограничной службы телепорта. Их здесь было 14 человек. Еще четверо следили за перемещением сил князя Крупского. Минут через 20 тут оказалась еще дюжина офицеров пермского гарнизона. Как только все собрались в лагере, мы стали невольными свидетелями семейной сцены Гавриловых. Старший брат Филипп перед всеми отчитывал и обвинял младшего, Анатолия. «Ты чего себе позволяешь? Да как ты вообще посмел так подставлять нашу семью?» Начал орать Филипп, как только увидел брата. «Фил, давай потом, ты не увиливай. Я, значит, здесь в лепешку расшибаюсь, чтобы тебя распределили поближе ко мне, хочу за тобой присмотреть, а ты меня подставляешь. Давай отойдем». Анатолий попытался взять брата за рукав и вытянуть из купола. «Давай не при всех». Капитан недовольно отодвинулся. 7 лет моей безукоризненной службы сейчас твоей выходкой будут стерты в табеле родов. Это же самовольство и прямое неисполнение приказов. Филипп ладонью потер лоб, потом посмотрел вверх на небо. Толик, ну скажи, за что мне такое наказание? Да даже в нашей сестре Женьке больше ума, чем в тебе. Фил, хватит. Твердо на одном дыхании выпалил Анатолий. Тебе сейчас не 15, а мне не 7. Довольно уже меня опекать. Я здесь прежде всего потому, что служу на благо нашей империи и рода. Пора уже дать мне свободу и возможность решать за себя. Капитан немного удивленно посмотрел на своего брата, наверное, впервые получил отпор, судя по ошарашенному виду. Шагнул назад, чтобы рассмотреть получше, а потом развел руки в стороны и загреб младшего в душевные братские объятия. Анатолий был насуплен, решителен, как будто перед схваткой, затем его лицо приняло удивленный вид. Он стоял какое-то время, словно кол, позволяя брату тискать себя, потом как-то неуверенно приобнял в ответ. Пермский гарнизон наскоро покормили, дали возможность наполнить фляги и снарядиться всем необходимым из запасов разведывательного взвода. Кроме меня, Ивана и Семена в лагере были только маги от 2 до 4 уровня. Поэтому пополнение сводилось к банальному распределению макров, служивших для быстрой подзарядки не только магических источников, но и артефактов. Минут через 5 подошел знакомый нам подпоручик Гаврилов. «Анатолий, как я тебя хорошо понимаю, ты все правильно сделал», — сказал Иван, похлопав его по плечу. Тот насторожился, посмотрел сначала на меня, потом вопросительно на Ивана. «У меня такая же старшая сестра, своей гиперопекой просто достала. Я даже обрадовался, когда у меня дар магии не открылся, так как не придется учиться в том же университете, что и она». Иван искренне улыбнулся. «У тебя-то, брат, тебе хорошо, а ты представь, как я себя ощущал, когда она словно мамка указывала, что и как делать». Я прикрыл глаза рукой, слегка коснувшись пальцами лба. «Идиот, какой, в жопу сестры, Ванька, ты что, уже все позабыл, ты еще свое настоящее имя скажи и фамилию, ты же по левым документам горожанин Илья Пономарев, уроженец города Мурома». Убрал руку, укоризненно посмотрел на Ивана, покачивая головой. Не знаю, понял он или нет, что сейчас себя может раскрыть, но замолчал. «Я человек покладистый, неконфликтный», — вдруг начал откровенничать Анатолий. «Брат меня на 6 лет старше. Мы с ним в семье единственные мужчины, ни отца, ни дедушек, ни дядь рядом не было. Вот он и стал для меня с самого детства непререкаемым авторитетом». Иван смотрел на своего собеседника с пониманием и сочувствием. Неужели нашел родственную душу? «Если брат запрещал что-то делать, это было законом с самого детства», — продолжал подпоручик Пермского гарнизона. «Даже учиться пошел туда, куда и он. Потом и при распределении устроил поближе к своему месту службы, чтобы помогать, если что». «Понимаю», — Иван еще раз хлопнул по плечу Анатолия. «Да, я знаю, что надо было уже давно, еще на распределении, решиться и не соглашаться на службу рядом с ним, но банально не хотел расстраивать брата». К нам приблизился капитан, и разговор Ивана с подпоручиком сразу прервался. «Антон», — обратился ко мне Филипп Гаврилов, посчитав лидером нашей группы, — «вы со своими спутниками люди гражданские, и я не вправе вам что-то указывать и тем более приказывать». «Слушаю вас, капитан. Я знаю, что вы, как и ваши спутники, люди с очень хорошими боевыми навыками. Хочу попросить оказать помощь в операции по освобождению заложников». «Мы можем отказаться», — вдруг вклинился в разговор Иван. «Можете, и я, как офицер пограничной службы телепорта, должен буду предоставить бойца, который проведет вас по безопасной дороге до Чусового, максимально избегая каких-либо конфликтов». «Спасибо, капитан Гаврилов, очень благородно с вашей стороны даже в момент нехватки людей выделить нам человека для сопровождения, но я посмотрел на Ивана и Семена, увидел на их лицах боевой настрой и продолжил, и мои товарищи с большой радостью окажем всю возможную помощь в операции». Капитан улыбнулся. «Тогда, если позволите, я вас направлю в усиление группы штабс-капитана Даниила Иванова». Он повернулся левее, указывая подбородком на пограничника, пленившего меня накануне. «К его группе я также прикрепил часть офицеров из Пермского гарнизона». «Подпоручика Борзых», — капитан улыбнулся и посмотрел на своего младшего брата, — «и подпоручика Гаврилова. С ними, насколько я понял, вы уже хорошо знакомы. Через сколько выдвигаемся?» — поинтересовался я. «Минут через 5, сказал капитан и удалился, подбадривая бойцов перед предстоящей операцией. «Семен, обратился я к нашему дровосеку, как там у тебя с рукоятью?» «Успею, ваше благородие», — ответил он мне, продолжая корпеть над держаком для топора. «А все же, Семен, в тебе есть какая-то южная кровь, судя по носу и глазам. Ты случаем не сокравр?» Глава 2. 9 утра. В 48 километрах от города Чусового. Семен посмотрел на меня с непониманием. «Ваше благородие, вы о чем?» Я посмотрел на нашего дровосека. Открыв рюкзак, начал в нем шарить правой рукой. «Лови». Я без предупреждения бросил в его сторону нож, который быстро вытащил из вещей. Нож был им схвачен прямо в полете за ручку. Однако уже через мгновение Семен выронил оружие и потом неловко поднял его с земли. «Сокраворы – это воины, мастерски владеющие топором и ножами. Я смотрю, у тебя эти два умения на высоте», – я улыбнулся Семену. «Кто тебя обучил?» «Егор, ты что, вправду в этот бред поверил? Он же крестьянин из Новгородской губернии. Какой из него сокравр? Притом они все как на подбор, под 2 метра и шириной с платяной шкаф, а этот не больше 170 и худой как глист, сам же говорил», — прозвучал в голове голос Антона. «Нет, не поверил, но Семен нам явно чего-то не договаривает. Так развяжи ему язык, чего ты ждешь? Возьми за шкирку и тряхани хорошенько, вот из него ответ и посыпется, как из рога изобилия. Здесь надо поделикатнее. У меня на этого дровосека далеко идущие планы». «Какие?» «Думаю, он пригодится в предприятии по возвращению нам маги. Да и тебе в будущем такой человек будет полезен. А то, что он боец, я уверен. Мне, ты же вроде говорил, что собираешься свой род основать. Или уже передумал? Но для чего мне Семен?» — недоуменно спросил Антон. «Род начинается с преданных тебе людей. Я думаю, наш дровосек как раз и будет одним из таких, как и Иван». «Думаю, да. Так кузнец из деревни». Семен протянул мне нож рукояткой вперед, я у него подмастерьем с 9 лет был, он меня в ножах и поднатаскал. «Конкретнее давай, я должен знать, на что ты способен». «Кузнец обучил меня бою на ножах, да метанию, он до ранения военным был». Я огляделся, в 7 метрах от нас стояла лиственница, наверное, сантиметров 15 в диаметре ствола. Ее в лагере приспособили для хозяйственных нужд. Она выполняла роль импровизированной вешалки. На ее поломанных ветках тут и там висели всевозможные разгрузки, кители и другие вещи. «Попадешь вот в тот отрубленный сук», — я указал на сучок, повернутый к нам, диаметром не больше мелкой разменной монеты. На нем висел армейский рюкзак. Семен насупился, зажмурил левый глаз и, недолго думая, отправил в дерево свой небольшой нож, закручивая его снизу. Острие точно вошло в центр сука лезвием вверх, расколов его. Рюкзак, висевший на нем, соскользнул на лезвие, еще какое-то время пробыл в таком положении, но острое лезвие сделало свое дело, лямка порвалась, и он с грохотом свалился на землю. Что в нем было? Пустые кастрюли? Откуда такой грохот? В лагере, битком набитым боевыми магами, повисла тишина. Все в радиусе 10 метров повернули головы в сторону шума. Тут и там появились разноцветные вспышки света от применяемых заклинаний. Засветились магические амулеты. В сторону несчастного рюкзака полетели огненные шары, ледяные стрелы, куски земли и порывы ветра. Через мгновение от злополучного рюкзака и вещей, висевших на дереве, осталось лишь жалкое воспоминание. Лиственница же простояла еще секунд 5, а потом с оглушительным треском начала заваливаться в сторону. Ствол попросту не выдержал. Падающее дерево могло нарушить работу магического маскировочного купола, накрывающего лагерь, и тогда вся округа услышала бы грохот и увидела бы дым, идущий от подожженного ствола. «Держите дерево», — рявкнул капитан Гаврилов. Воздушники подхватили дерево магией, не дав ему коснуться земли. Потом к ним присоединились маги земли, которые земляными столбами аккуратно и бесшумно опустили дерево. Пошли шепотки от людей, которые видели, как Семен отправил в сторону лиственницы нож. Взгляды офицеров устремились в нашу сторону. «Упс», — невольно вырвалось у меня. Семен, впрочем, как и Иван, сразу запрятался мне за спину. Гаврилов-старший подошел размашистым шагом к лежащему дереву, вытащил из него почерневший нож Семена и уже неспешно направился ко мне. «Ваш», — он помахал ножом, который держал за кончик лезвия. «Спасибо», — я вытащил нож у него из руки. Он, похоже, не ожидал такой наглости и на мгновение опешил. Улыбнувшись, я закрутил правый ус. Я решил проверить навыки метания ножей у своего товарища, Но что-то пошло не так, что-то пошло не так, злобно передразнил меня капитан. Ну да, буквально самую малость, улыбнулся я шире. Самую малость, громко сказал Гаврилов-старший. Я развел руками, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Что-то пошло не так, самую малость, чуть не кричал капитан, оглядывая офицеров. Самую малость, тут и там раздавались голоса боевых магов. Самую малость, повторил Гаврилов и заржал. Еще мгновение, и весь лагерь просто обхохатывался, повторяя «пошло не так самую малость». Некоторые из бойцов смеялись до слез. «Ну, Минский», — капитан погрозил мне указательным пальцем, — «нам повезло, что стоял купол, а маг, следивший за ним, не растерялся от случившегося. Последствия от шума, который вы учудили, могли быть очень печальными. Я знал, что имею дело с профессионалом». Капитан непонимающе посмотрел на меня. У отличного командира бойцы все высшего разряда. Я нисколько не сомневался в компетенции ваших боевых товарищей, немного завуалированно польстил я Гаврилову. Тот еще раз помахал мне указательным пальцем, показывая, что распознал лесть. Собирайтесь, через 2 минуты выдвигаемся. Он пристально посмотрел мне в глаза. Вот еще что, зовите меня Гавр, это позывной для членов моего отряда, сказал он и удалился. «Как тебе это удалось?» – раздался в голове голос реципиента. «Учись, студент», – выдал я ему в ответ крылатую фразу из своего мира. «Спасибо, ваше благородие», – Семен схватил меня за рукав куртки. «А ну, хватит», – я посмотрел на него укоризненно. «Ты делал то, что я тебе сказал, а значит, последствия на мне», – заметил на себе одобрительный взгляд Ивана и подошедших к нам подпоручика Борзых и младшего Гаврилова. А вскоре к нам присоединился штабс-капитан Иванов с 2 своими подчиненными в звании поручиков. Ну вот, я немного расстроился, видно, не удастся мне с Семеном поговорить по душам. Ну да ладно, сейчас надо сосредоточиться на предстоящей операции. Готовы выдвигаться? Уточнил у меня Иванов. Я был готов, Иван также, а вот что там с топором нашего дровосека? Семен, я бросил взгляд на длинную дубовую рукоять для топора, которую тот вытачивал до этого. «Ваше благородие, еще буквально 1 минуту, и я буду готов». Он сразу принялся за дело. Сначала отвернулся от лишних глаз, впрочем, не прячась от меня. Затем присел на корточки и плотно насадил топор на топорище, достал ветошь из-за пазухи, аккуратно вытащил из тряпицы костяной клин, который в его руках немного засветился, подсвечивая руны. Семен вставил его в топорище и на грифе топора в тот же миг тоже ненадолго зажегся рисунок с рунами. Семен приподнялся с колен, поглаживая свой топор и бормоча себе под нос что-то непонятное, выпрямился во весь свой небольшой рост. «Я готов, ваше благородие», — сказал он. Я кивнул, еще раз взглянул на Ивана и повернулся к штабс-капитану Иванову, что-то обсуждающему с другими бойцами группы. «Мы готовы», — уверенно доложил я, подкручивая усы. «Ну тогда вперед, выдвигаемся», — сказал штабс-капитан, направляясь к выходу из купола. Лагерь начал пустеть на глазах, его покидали организованные группы. Та, в которую попали мы с товарищами, была самая многочисленная, из 8 человек. Думаю, это из-за того, что 3 в группе не обладали магией. Согласно плану Гаврилова, с которым частично по дороге ознакомил Иванов, нам отводилась в начале штурма вспомогательная роль, а затем мы должны были сопровождать колонну освобожденных заложников. Подробности нам должны были рассказать по прибытии на место засады. Иванов вел нас по гребню заросшего травами и деревьями холма в сторону города Чусового, параллельно железнодорожной ветке, располагающейся в низине. Через 20 минут мы резко повернули к большой старой пихте, одиноко стоявшей над крутым склоном. Иванов вытянул вперед левую руку с армейским перстнем артефактом. Смело зашел под крону, я лишь уловил небольшое голубоватое свечение. Похоже, здесь был установлен магический купол, бойцы по очереди прошли через открывшуюся в нем лазейку. Настала моя очередь, я прошел, плотно прижав сабли к телу, ничего подозрительного не произошло. Под деревом стоял разведчик пограничной стражи. Одним боком прислонившись к здоровенному стволу, он что-то рассматривал в бинокль между просветами в здоровых ветках. Услышав шаги, наблюдатель даже не пошевелился, только когда бойцы уже приблизились вплотную, лениво оторвал взгляд и повернулся к ним. Начал что-то докладывать главному в группе. Я же стоял у купола, где по слабому синеватому свечению угадывался открывшийся проход. Несколько раз прошел туда-сюда, держа руки на горде сабель, значит, я все-таки могу проходить через купол, не разрушая его. Очень интересно, почему же утром этого не получилось, и он развалился. Егор, обратился ко мне реципиент, может, хватит, ты когда из купола выходишь, я не слышу, о чем идет разговор, а там сейчас разведчик с Ивановым обсуждают наемников и дружину Крупского. Ты прав, такие разговоры на фоне предстоящей битвы лучше не пропускать. Направился я опять в купол. Сколько у нас еще времени в запасе? Спросил у разведчика штабс-капитан Иванов, уперевшись рукой в ствол пихты. Идут крайне медленно, думаю, как минимум плюс час к расчетному времени. Разведчик почесал свободной левой рукой здоровый горбатый нос. Я пригляделся, куда он смотрит. С этого места открывался отличный вид на часть железнодорожного пути, оставшуюся позади. Метрах в 500 стоял разбитый оружейный состав, к которому мы с Виктором подошли утром. Впрочем, с этого места также частично просматривался спуск, ведущий к составу. Теперь понятно, откуда пограничники нас срисовали. «Дай мне бинокль». Я протянул правую руку к разведчику в звании поручика. Разведчик удивленно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на штабс-капитана. Тот молча кивнул, немного прищурив один глаз. Я взял увесистый армейский бинокль. А во, какие у него, интересно, характеристики. Да здесь, наверное, лицо человека рассмотреть можно с расстояния в полкилометра. Что там? Услышал я нетерпеливый вопрос у себя в голове. Да вот, оружейный состав рассматриваю, на который вышли утром. И чего там? Раскурочен, части путей спереди, там, где был когда-то паровоз, нет, впрочем, как и самого паровоза. Вместо него здоровая воронка. 4 вагона лежат на оцепи перевернутые, 6 в отверстиях, прошиты, словно решето, хотя они явно бронированы, 8 более-менее целые стоят на путях. Это очень странно, Егор. Почему? Поинтересовался я. Я пару раз оружейный поезд встречал, и в его составе было всегда как минимум 2-3 вагона особой брони. Ты хочешь сказать, что это не бронированные? По виду у них нехилая защита, иначе от такого взрыва, который был на месте локомотива, от состава не осталось бы и следа. Ты меня неправильно понял. Я имел в виду, что кроме простой брони они имели усиление антимагическим веществом, как на Императорском экспрессе. Ага, вот именно. Их обычно используют для перевозки особо ценных грузов. Значит, нам повезло, и в руки наемников князя Крупского не попали ценные трофеи. Будем на это надеяться, согласился со мной Антон. Я продолжил описывать происходящее, но внутренний голос больше ничего не комментировал. На параллельном пути стояло несколько открытых вагонов, на которые грузили ящики, доставаемые из раскуроченного состава. По цепи туда-сюда ходили группы вооруженных людей, часовые. Километрах в 2 от нас, со стороны Перми виднелся дым. Я пригляделся, настраивая фокусировку бинокля. Оттуда в нашу сторону медленно двигался паровоз. Спереди и сзади от него были пристегнуты крытые вагоны, потом по 2 открытых, на ближнем к локомотиву стояли броневики, а на крайних расположились бойцы, закрывшиеся от нападения деревянными ящиками. Впереди этого чудовища, прямо по путям плотным строем брела группа безоружных людей, около 200 человек. Их кольцом окружала вооруженная охрана. Судя по разномастной одежде, это были наемники, а вот и заложники. Я отдал бинокль стоявшему на дозоре офицеру и машинально подкрутил правый ус. «А ваш капитан крайне дерзок», — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. Улыбнулся и добавил: «Предчувствую хорошую драку». Мое тело взбодрилось от выброса адреналина. Мне нравилось это чувство. Я никогда не считал себя адреналиновым наркоманом, но, видимо, молодое тело, в которое я попал в этом мире, требовало иного. А вот по духу приключений я со своим реципиентом был точно на одной волне. Что забавно, когда мы покидали купол разведчика, я все-таки умудрился его сломать. Но как, сабли из ножен я не вынимал, арок прохода ими не касался, а все же разрушил. Разведчик для порядка повозмущался, но буквально через мгновение сотворил новый защитный купол. Магический колпак отрезал нас от разведчика, и я перестал слышать изощренную солдатскую брань, которой тот сопровождал свои действия. Руководитель нашей группы недовольно прищурился. Стало понятно, что если бы не нехватка людей у капитана Гаврилова, он бы точно не сдержал себя и высказал бы все, что думает обо мне и моих людях. Через 2 часа мы прибыли на место запланированной засады. Здесь железная дорога огибала заросший лесом холм, с другой же стороны зеленел луг. Поэтому врагу некуда было скрыться, если засада организована правильно. В капитане я уже не сомневался, Гаврилов, словно заправский дирижер перед концертом, давал распоряжение. Его уверенность и решимость передавались и остальным. Вскоре капитан пригласил к себе на контрольное совещание всех руководителей боевых групп, а также меня, как представителя гражданских, переданных в усиление группы Иванова. План капитана был смелый, нахальный и самоуверенный, одним словом, дерзкий. Он планировал резким ударом отбить пленных, а сидящим в составе боевикам навязать отвлекающий бой, не давая им высунуться из состава. Таким образом, основной наш костяк вместе с пленными должен был добраться до реки Чусовой, в том месте она протекала буквально в 3 километрах. Пока Крупский с наемниками и дружиной очухается и выдвинется на помощь, мы с освобожденными заложниками на связках Малевого леса, приготовленных для сплава по реке в город Пермь, должны были подняться чуть выше по течению. Маскировку от возможных часовых, а также скорость передвижения связок бревен по воде должны были обеспечить маги воды и воздуха. В 10 километрах речка вплотную подходила к грунтовой дороге, неконтролируемой дружиной князя. Мы должны там высадиться и как можно быстрее добраться до Чусового. Небольшая группа магов земли и огневиков во главе с капитаном Гавриловым должна была сначала отвлечь на себя силы, находившиеся в составе, а затем, догнав нас у реки, прикрывать отход с освобожденными заложниками. Минут через 5 после импровизированного совещания наша группа заняла отведенное место. Ждать, судя по данным наблюдателей, нам предстояло немало, минут 40. Время тянулось крайне медленно. «Что думаешь?» – спросил меня Гаврилов-младший, подсев ко мне поближе. «О чем?» «О плане Филиппа. Он дерзкий, я оскалился. В плане твоего брата много завязано на разведданных. Думаешь, он ошибся, что взялся за это малыми силами? А ты сам как думаешь?» Я посмотрел в глаза подпоручика Анатолия. Прежде чем ответить, Гаврилов-младший многозначительно отвел взгляд в сторону железнодорожных путей. «Не знаю, но мне первый раз так тревожно», — он повернулся ко мне. «Мне кажется, брат просчитался. Идут, вот они, родимые», — раздался возбужденный голос штабс-капитана Иванова. Я повернулся и увидел выходящих из-за поворота наемников, а за ними заложников, идущих по шпалам. Глава 3. 2 часа дня, в 40 километрах от города Чусового. «Что-то заложников многовато», — задумчиво произнес Иван Давыдов, оглядывая приближающийся к нам караван. Я присмотрелся, стараясь прикинуть количество. «Да, здесь их 6 сотен, не меньше. Но откуда? Еще недавно я в бинокль видел не больше 200. Было меньше», — ответил я Ваньке и повернулся к руководителю группы, стоящему рядом. Тот напряженно смотрел в бинокль, разглядывая появившуюся из-за поворота колонну. «Может, это даже к лучшему, наемникам Крупского будет сложно охранять всю толпу», — сказал Давыдов, почесывая щетину на подбородке. «Похоже, ты был прав», — Иванов протянул мне бинокль. «Посмотри, я прав?» «Не понял, когда сказал, что наш капитан крайне дерзок, и что предчувствуешь хорошую драку. Так вот, посмотри, драка походу будет просто превосходная». Я взял бинокль и начал рассматривать приближающуюся колонну. Количество заложников увеличилось, а вот наемников, охраняющих их по бокам, осталось примерно столько же, около 20 человек. «Почему заложники не попытались сбежать?» — поинтересовался я у штабс-капитана. «Ошейники видишь?» «Вижу. Антон», — обратился я к своему реципиенту, — «что-то я у тебя в памяти ничего подобного не нахожу». «Так и не найдешь. Это, наверное, какие-то новые технологии, применяемые в колониях». «Что это за ошейники?» — спросил я у штабс-капитана. «Это новая разработка мануфактуры Пестова. Применяется для подавления воли, а также для полной блокировки магии у дворян. То есть, если надеть этот ошейник на человека, он станет легкоуправляемым болванчиком?» «Да, именно для этого ошейник и нужен. Но зачем? Неужели мало сословного разделения? Зачем Российской империи рабы? Мы же не халифат. К тому же, у нас есть холопы, что, по сути дела, те же рабы. Эта разработка делалась для конвоирования особо опасных заключенных и пленных в колониях. Откуда тогда такое количество ошейников у князя Крупского здесь, на Большой Земле? Первую их партию сейчас как раз перевозили в Петербург на оружейном поезде». «Черт», — невольно вырвалось у меня, — «но откуда вы знаете об этом?» «Не забывай, пограничная стража, это тебе не простые войска, а элита. А мы разведка этой элиты, так что знаем многое. Крупский, похоже, тоже знал». Я недовольно поморщился. «Знаешь, Антон, а Крупский, видимо, специально спешил сюда, заметил Антон. «Ну, это понятно, перекрыв железнодорожную артерию, ведущую к телепорту, он отрезал большую землю от колоний, а с учетом смуты, разразившейся в столице, он тут закрепится и будет диктовать условия. Это-то как раз на поверхности, и здесь более-менее его действия понятны, я сейчас про другое», — сказал Антон. «Про новую разработку мануфактур Пестова», — уточнил я. «Ага, именно про нее. Не находишь странным то, что первая поставка оказалась полностью в руках у Крупского, а еще и брони вагонов в оружейном поезде не оказалось», — продолжал нагнетать Антон. «Есть над чем подумать», — согласился я. Я потер глаза и опять начал рассматривать приближающийся к нам состав и идущих по рельсам заложников. Нас разделяло не больше полукилометра. Через бинокль легко можно было рассмотреть лица и одежду людей. «Антон, ну что там?» — поинтересовался у меня Гаврилов-младший. «Что вы там со своими друзьями-офицерами из Пермского военного округа планировали сделать на этом берегу?» «Ты про разведку?» — уточнил он у меня. «По разведке у вас уже давно информация имеется?» Я улыбнулся. «Или тебе брат не передал все нужные данные?» То я зашевелился рядом со мной, переступая с ноги на ногу. «Можешь не отвечать, и так все понятно. Я сейчас про другое. Вы, вроде, хотели крестьян отбить. Они разве среди этих пленных?» — удивился младший подпоручик Гаврилов. «Ага, здесь они. Теперь к большой группе из служащих и штыпассажиров поездов добавилось около 400 крестьян и холопов. А женщины и дети там есть?» «Да». Толик сорвался с места, поспешив сообщить хорошую новость своему приятелю Виктору Борзых. «Так, с заложниками и их немногочисленными сопровождающими все понятно. А что там с составом?» Я мог разглядеть лишь дым, поднимающийся от паровоза. Крытый вагон, прицепленный перед паровозом, мешал рассмотреть, что было за ним. «Надеюсь, сзади все осталось так же, как было, когда я смотрел на состав 2 часа назад с вершины холма. Спереди же ситуация изменилась, нельзя сказать, что кардинально, но все же». Броневик по-прежнему стоял на платформе, он лениво поворачивал своим дулом, направленным на верхушку холма. «Как раз под этим холмом мы и устроили засаду. Перед вагоном с броневиком были пристегнуты 4 вагона с большими деревянными ящиками, сложенными в защитные сооружения. Народу здесь явно стало больше, навскидку человек 40, итого примерное количество бойцов больше 80, если позади паровоза ситуация осталась как 2 часа назад, хотя в 2 крытых вагонах могли быть еще отдыхающие после дежурства бойцы. Пока же соотношение сил получалось 1 к 3, то есть на 1 штурмующего 3 обороняющихся. «Да, капитан ваш очень отчаянный человек», — я мотнул головой, чтобы убрать волосы, свалившиеся на лицо. «Это точно», — задорно улыбнулся Иванов. «Готовьтесь, как только я дам сигнал, начинаем действовать согласно плану Гавра». Он еще раз посмотрел на приближающуюся колонну. «Минут 10 у вас еще есть, а я пока своих бойцов на боевой лад настрою». По обе руки от меня стояли приятели, они явно нервничали. Стрелок Иван то и дело возводил курок у револьвера в кобуре, а Семен поглаживал лезвие топора, что-то приговаривая себе под нос. Вскоре к нам подошли младшие офицеры из Пермского гарнизона, водник Анатолий Гаврилов и огневик Виктор Борзых. «Я надеюсь, что ошибся», — сказал мне Гаврилов-младший. «По поводу, я не понял, что он этим хотел сказать». «Я о своем плохом предчувствии», — Анатолий отвел взгляд в сторону. «Надеюсь, оно обманывает меня». «Соберись», — я похлопал Анатолия по плечу. «Прорвемся». Я повернулся к своим спутникам. Надо было как-то взбодрить их. «Ребята», — окликнул я их, — «пускай, с 2 магами, даже 2-го уровня, шансы на выполнение поставленной задачи будут выше, чем без них». Перед собой они видели молодого парня 23 лет, находившегося в отличной физической форме, но тянулись ко мне не только благодаря харизме Антона, а потому что чувствовали уверенность и спокойствие, которые я излучал. В своем мире я множество раз планировал диверсии и участвовал в них, иногда и с более значительным перевесом сил не в мою пользу. Я всегда выходил из тех ситуаций с победой, вот и сейчас другого варианта даже не рассматривал. Мы встали в круг, положив руки друг другу на плечи. Наши взгляды были направлены друг на друга. «Держимся вместе и не забываем прикрывать друг друга», — уверенно сказал я. Ребята одобрительно закивали. «Кто надерет больше задниц, тому ведро лучшего пива и самую горячую девчонку, какую только сможем найти в Чусовом. Согласны?» «Да», — услышал я дружный ответ. «Ну тогда вперед, мы же порвем врагов?» «Да», — снова услышал я. Маги-воздушники отрезали заложников от сопровождающего их состава, поставив непроницаемую стену. Энергии эта штуковина требовала колоссальной. По плану капитана уже через несколько минут нас здесь не должно было быть. С людьми, охраняющими заложников, разделались быстро. Несколько мощных ударов магии снесли им амулеты защиты, а потом к работе подключились два мага жизни, которые попросту усыпили бойцов Крупского. С нашей стороны все прошло на удивление легко. Сопротивление оказали лишь два мага, стоявшие в конвое. За магической стеной слышался активный бой. Взрывающиеся огненные шары, содрогание земли, вой ветра с раскатами грома дополняла непрекращающаяся какофония от выстрелов. До нас доносился треск пулеметов с броневиков. Капитан Гаврилов грамотно отвлекал на себя силы врага. Мы должны были уже уводить пленников, но их ошейники подчинения неожиданно застопорили нас. Заложники Крупского даже не думали двигаться. Они стояли, словно тупые куклы, ожидая приказа, уставившись куда-то вперед. Люди Иванова и еще одного штабс-капитана пытались разобраться, как снять ошейники с пленных, но им это не удавалось. Я подошел к группе заложников, где стоял мужчина лет 45 в форме сотрудника ИШТ. Поднес лезвие клинка к его ошейнику. Пленник в тот же миг кулем свалился на землю. «Воды!» – жалобно проскулил он. «Семен!» – позвал я ближайшего приятеля. «Дай человеку напиться!» Он сноровисто отцепил флягу от висевшего на плечах рюкзака, отвинтил крышку и помог мужчине. «Судя по кителю, ты с оружейного поезда?» – поинтересовался я, рассматривая форму пленника. «Да!» – сказал он, откашливаясь. Мужчина посмотрел по сторонам, увидел своих сослуживцев и других заложников. Затем испуганно посмотрел на меня, а его руки неуверенно потянулись к шее. Он нащупал на ней магический обруч и начал часто дышать. «Успокойся, я не причиню тебе вреда», — сказал я как можно дружелюбнее. Мужчина посмотрел на меня, потом на клинок, который по-прежнему был рядом с его шеей. «Тогда зачем тебе это? Убери оружие», — с надеждой в голосе попросил он. «Ну как знаешь», — я отвел саблю в сторону. С лица заложников в тот же миг схлынули все эмоции. Он поднялся с земли и встал в ту же позу, что и другие пленные. «Что тут у вас происходит?» К нам подлетел штабс-капитан Иванов. «Ему как-то удалось вывести из состояния зомби вот этого пленного», ответил один из бойцов. «Как у тебя это получилось? Ты можешь повторить?» «С легкостью», я подкрутил левый ус и едва коснулся ошейника пленного. Тот начал сваливаться на землю, но совладал с собой и удержался на ногах. «Пожалуйста», — взмолился он, — «не делай так, я не хочу больше так, как ты это делаешь». Иванов посмотрел на меня недоверчиво. «Родовой артефакт», — сухо ответил я. Штабс-капитан поморщился, так как после моих слов он уже не вправе был что-то расспрашивать. Иванов правой рукой разгладил свою козью бородку, ненадолго задумавшись, потом переключил свое внимание на пленного. «Я штабс-капитан диверсионно-разведывательного взвода пограничной стражи Чусового, Даниил Иванов. Я здесь для того, чтобы освободить вас. Представьтесь, Николай Пономарев, второй заместитель 344-го поезда», увидев по-прежнему напряженный взгляд штабс-капитана, он дополнил: «оружейный поезд. Ты знаешь, как отключить ошейники?» Николай испуганно помотал головой, покосившись на мою саблю. «А кто знает?» — продолжил допрос Иванов. «Не знаю», — он опять помотал головой. «Я только знаю, что устройствами контроля были загружены два вагона. Где твой начальник? Он точно должен быть в курсе характеристик груза, который вы перевозили. Он убит», — заместитель отвел взгляд в сторону и вниз. «Жопа». Штабс-капитан шлепнул ладонью по лбу. Иванов постоял буквально пару секунд, повернулся к своим подчиненным и начал бодро давать распоряжение. «Готовимся отступать. Жора, передай Гавру, что мы не можем сдвинуть заложников с места. Его расчеты, что магическая стена, отрезавшая заложников от основных сил конвоиров, разрушит контроль над ошейниками, оказались неверными». «Стойте», — перебил я штабс-капитана, — «дайте мне буквально пару минут. Что ты собираешься делать?» Иванов перевел взгляд на меня. Я не ответил, лишь подкрутил левый ус свободной рукой и повернулся к испуганному заместителю поезда. «С этим необычным грузом, который вы везли, сопровождающие были?» — поинтересовался я. «Да-да», — выдавил из себя он, немного заикаясь. «Кто? Опиши». «Их было двое, оба худые, в гражданской одежде. Одного я запомнил хорошо, мы с ним сильно поругались на погрузке. Давай, давай, не теряй драгоценное время, описывай. Если сейчас с тобой буду ходить, рассматривая каждого пленника в поисках нужного человека, пройдет не один час. Или, может, все же нам уйти? Я решил немного припугнуть его. Я не шутил, мы уже и так нарушили план Гаврилова, задерживая отход и ставя под удар всех участников этой авантюры. Подкрепление Крупского могло появиться раньше запланированного времени, да и магическая стена могла рухнуть в самый неподходящий момент, тогда заложники окажутся в гуще боя. «Так-так», — затараторил он, подняв взор куда-то в небо. «Первый, рост около 180, худой, темные волосы, а еще усы у него были, но не как у вас, а как у моржа. Они как расческа, но очень густые. Я посмотрел на штабс-капитана, тот кивнул своим людям». Те разошлись осматривать внешность пленников. Вскоре на поиски отправились и люди из второго взвода. Мои приятели тоже присоединились. А что со вторым? Поинтересовался я у Николая. Я не помню, мельком видел его один раз, он постоянно в вагоне сидел. Хотя, пленный ненадолго задумался. У него были длинные темные волосы и шрам. У него был уродливый магический шрам на лбу, поэтому он постоянно поправлял волосы, закрывая его. «Ну вот видишь, хоть что-то, Антон», — раздался голос одного из бойцов штабс-капитана, — «я нашел нужного человека». «Нет, это не он», — уверенно сказал Николай, — «как только мы подошли сюда», — раздался неподалеку голос другого бойца. «Нет, нет, нет», — вновь и вновь. Мы осматривали мужчин с пышными усами, и все они, как назло, были не те. «Антон, сворачиваемся», — попытка была хорошая, но пора признать поражение. Штабс-капитан поиграл желваками, отступаем. «Возьмите меня, пожалуйста, с собой», — взмолился Николай. «Это невозможно», — твердо ответил я. «Но почему?» «Потому что если ошейник на тебе заработает, то ты попросту сойдешь с ума, так как управляющий передатчик будет вне зоны досягаемости», — пришел мне на выручку Иванов. «А снять? Его же наверняка можно снять, исключено, без специального ключа это невозможно». Штабс-капитан покосился на мою саблю. «А как же магия?» Иванов посмотрел на Николая, и по взгляду было понятно, что он не собирается утруждать себя его освобождением. «Это логично, тратить магическую энергию на спасение одного человека никто не будет. Да и как потом отступать, если маг будет опустошен? Запас макров не вечен, а нам, возможно, еще предстоит сражаться». Николай опустил плечи, потом посмотрел вперед удрученным, потухшим взглядом. К нам подбежал один из бойцов второго взвода. «Гавр приказывает уходить, освободите несколько магов-аристократов, способных помочь при отступлении, и как можно скорее выдвигайтесь. Действуем по плану С». «Принял, сколько у нас времени?» «Не больше 10 минут», связно ухмыльнулся и хвастливо добавил, «если честно, я думаю, Гавр способен удерживать их хоть до следующего утра, но основные силы Крупского могут оказаться тут уже минут через 30, а еще эта магическая стена энергии жрет прорву. Макров минут на 40 осталось. Жора, спасибо», штабс-капитан похлопал бойца по плечу, «передай, что мы приступаем к выполнению плана С». «Вот он», неожиданно воскликнул пленник, второй сопровождавший груза, «я узнал его». Николай указал рукой на худого человека среднего роста, стоявшего буквально в 5 шагах. Он смотрел, как и все пленники, пустыми глазами вперед. На нем был поношенный сюртук, а на голове уродливая вязаная шапка, порванная в нескольких местах. Она свисала лоскутами на его лицо. Я рукой сорвал головной убор, череп у пленника был полностью лысый, большой нос, скривленный внизу, словно у орла, был явно не настоящий, а на лбу и правда был уродливый шрам, замазанный какой-то дрянью серого цвета. Очень странный тип, который явно при нападении наемников на поезд умудрился немного сменить внешность. Но зачем? Я достал из ножен вторую саблю, прислонил ее левой рукой к ошейнику пленника. Тот немного обмяк, но не свалился при этом без сил, как первый. Он лишь на мгновение просел, удержавшись на ногах, не поворачивая головы, огляделся, скосив взгляд на гравировку моей сабли, которая слабо светилась красным. Потом с удивлением посмотрел на меня и на подходящих к нам пограничников Чусового. «Уваров Лев Николаевич, немного гундося», — произнес мужчина, слегка поклонившись, — «я доверенный князя Пестова. Чем могу вам служить, господа?» Иванов не растерялся. Он вплотную подошел к Уварову, смотря ему прямо в глаза. Тот же, ни капельки не стесняясь, оторвал от своего лица накладной нос и громко высморкался. «С чего ты решил, что я тебе поверю?» — язвительно выдал пограничник. «У вас ведь есть люди, способные подтвердить мои слова. Наверняка в отряде имеется маг жизни, медик. Громко рявкнул Иванов, не отводя взгляда от пленника. Так точно, он не врет, раздался голос одного из бойцов. Ты уверен, артефакт контроля, надетый на него, мог исказить показания? Я уверен в этом, он тот, за кого себя выдает, подтвердил медик. Штабс-капитан отступил на шаг, еще раз с ног до головы оглядел лысого мужика, выдающего себя за представителя князя Пестова. Ты знаешь, как вырубить все эти ошейники? Покосившись на заложников, спросил штабс-капитан. Да, спокойно ответил Лев Николаевич. Как? Мужчина осмотрел пленников с пустыми взглядами. Потом остановил взор на магической стене, отделяющей нас от состава с бойцами князя Крупского. Передатчик там, он показал в сторону стены. Это мы и без тебя знаем, злобно буркнул Иванов. Для контроля большого количества пленных нужен мощный передатчик, он должен потреблять просто прорву магической энергии. А еще должна быть довольно крупная антенна. Нужно сломать ее, тогда ваш замысел со стеной сработает. При этих словах Иванов недовольно поморщился. «Срочно ведите его к Гавру», – буркнул штабс-капитан, обращаясь к бойцу, принесшему нам сообщение от капитана. «Вы его освободите?» – поинтересовался я, покосившись на серые погоны Иванова. Он был магом земли, а значит, мог своей магией освободить пленника от ошейника. «Нет, веди его сам со своими гражданскими дружками, Жора проводит вас». «И вот еще», – Иванов посмотрел на Толика и Виктора, – «вы тоже давайте с ними».